Глава 20. «Я не знала, не знала, не знала! Боже, не надо!» Ноги подкашиваются, я в ловушке, в самой настоящей западне. «Витя, хорош!» Чей-то голос, красивый, низкий, спокойный бас. К нам кто-то подошел, встал между Виктором и мной. «Рысь, отойди!» «Нет, успокойся, не трогай ее, она не виновата». Его младший брат, Артем. Раньше он вообще не обращал на меня внимания, а сейчас вступился, я понятия не имею, зачем они со мной играют. Хороший, плохой полицейский, так это называется. Я не знаю, но почему-то от страха темнеет в глазах. Быть на прицеле у Беркутова сродни стоять на краю моста. «Отойди, последний раз предупреждаю», — приказывает мой палач, но Артем не двигается с места, а после мы все видим, как Виктор пошатывается. Рысь его тут же ловит, не давая растянуться на полу. «Черт, Витя! Жека, сюда!» Я стою, едва дышу. Вижу только, как Виктор стал бледным, как быстро подбежали Олег и Женя. Они втроем с Артемом подхватили его под руки и положили на стол. «У него кровотечение открылось, ёб твою ж мать, а! Женя, ты звонил Игорю? Где врач?» «Я забыл. Сейчас». «Отвалите от меня, там царапина!» Виктор открывает глаза, а из его руки стекает кровь, а тот киллер лежит без сознания. «У тебя пуля в плече, черт, как ты вообще стоял на ногах?» «Вить, что делать с этим говном?» «Как что? От говна надо избавляться, Олег, убери его». «Ага, понял». «Жека, где там Игорёк? Он тебе ответил?» «Вить, Игорь отказал, боится он к тебе ехать». «Вот цикл, ладно, звони Алине, та точно приедет». Я словно попала в криминальную хронику, в самый ее эпицентр. Вижу, как Олег с Артемом выносят киллера. Понятия не имею, жив ли он или нет, но, судя по тому, как еще что-то скулил, все же жив. Уже ночь, мы остаемся в подвале, я, раненый Виктор, на столе и Женя. С места не двигаюсь, боюсь даже пошевелиться. От страха сковывает все тело. Он меня не отпустит, и, похоже, меня ждет участь похлеще, чем того Пашу. «Киса, ты тут?» «Да». «Иди сюда». Осторожно подхожу к Виктору, но не так, чтобы близко. Он лежит на столе, под ним лужа крови, бледный, дышит тяжело. Женя держит какую-то тряпку его раны. «Что?» «Дай мне выпить чего-то». «Что именно?» «Ром, там есть, в баре». Плетусь за этой бутылкой, возвращаюсь с ней. «Стакана нет, не нашла». «Да похуй, давай так». Открывая ему бутылку, Виктор делает пару больших глотков. «Жека, убери руку. Ты кровью истечешь, как свинья недорезанная. Убери, надо продезинфицировать. Киса, лей ром на рану». «Я... нет, я боюсь крови». «Лей, сказал, не то я встану сейчас». Вот гаденыш даже в таком состоянии умудряется мне угрожать. Женя медленно убирает окровавленную тряпку, я с лихвой лью на рану алкоголь. «Ай-ай, блядь, блядь!» Виктор шипит, сцепляет зубы. А я и рада. Оказывается, он знает, что такое боль, хотя я уже в этом сомневалась. Через минут 10 в дверь стучат. Входит женщина с чемоданом. Врач. «Вам повезло, что я была рядом. Где?» Без лишних вопросов она сразу идет к Виктору. «Давно не виделись, Виктор Владимирович. Где бы мы еще встретились?» «Приветик, доктор Алина. Чего не звонишь?» «Так я думала, вы померли». «Ха, не дождетесь. Давай-ка снимем с вас одежду». «Не торопись, я люблю медленно». «Виктор Владимирович, спокойнее, а то случайно что-то не то отрежу». «Ха-ха, не нарывайся, Алинка, а то покусаю». «А у меня намордник имеется, как раз ваш размер». Они говорят так, словно много лет друг друга знают, хотя, похоже, так оно и есть. Алина не боится Виктора, напротив, дает ему отпор. Так, как я давать не смею. «Как девушку зовут?» «Лиза». «Лиза, подойди, нужна твоя помощь. На ножницы, разрежь его одежду». Я ни разу не была в роли медсестры, но выхода они мне не оставляют. Быстро хватая ножницы, убираю одежду с его плеча, разрезаю пальто и футболку. От увиденной картины огнестрельного тошнит. Стараюсь не смотреть на рану, потому что у Виктора в плече просто жуткая, кровавая дыра. «Ну что, на вылет?» — спрашивает Женя. «Не, в кости застряла. Вам бы в больничку, Виктор Владимирович, а то крови потеряли не слабо». «Нет, вытащи пулю и заштопай все здесь». «Как хотите, но будет больно. Никакого наркоза у меня нет, только нитки да бинты захватила». «Валяй, мне похуй на боль». Только это отворачиваясь, а я, хватая ртом воздух, переглядываюсь с Женей и Алиной. «Так, Жень, подержи-ка его, боюсь, чтобы наш раненый меня не двинул ненароком. Здесь держи крепко, он силен, понял?» «Ага». Женя надавливает на плечи Беркута, а я отхожу от греха, но Виктор в последний момент за руку меня хватает и смотрит прямо в глаза. «А, блядь, больно, м-м-м». Алина вставляет пинцет прямо в рану и начинает там ковыряться. У Виктора на лбу появляется испарина, он крепко держит меня за руку и смотрит мне в глаза. Мы не говорим, я не отпускаю руку, хотя даже если бы и хотела, то не смогла. Беркут тяжело дышит, сглатывает, а после Алина достает пулю, держа ее в пинцете. «Вот и все, а вы боялись. Лучше бы ножом вас спырнули. Пуля дура, аж тык молодец». Это ты молодец, Алинка, выручила. Лежите, сейчас зашью. Пока врач штопает Виктора, я стою рядом. В какой-то момент он снова становится бледным, отпускает мою руку, но я быстро хватаю тряпку, мочу ее водой и прикладываю к его лбу. Не знаю, зачем так делаю, зачем не убегаю от него со всех ног. Он все равно найдет меня, куда бы я ни спряталась. «Виктор!» Он распахивает глаза, а я рядом. Алина уже закончила и собрала чемоданчик. «Вот антибиотики, их пропить обязательно. Выздоравливайте, Виктор Владимирович!» «Спасибо, Зай. Жека, расплатись». После этого Виктор вырубается прямо на столе, а еще через час приезжает Артем с Олегом, они грузят Беркутова в машину, меня садят назад. Ночь прошла, уже день, когда Артем довозит нас до фермы. Виктор бледный, но живой, я не знаю, радоваться этому или плакать. Я все еще его заложница, я понятия не имею, что теперь будет. «Куда вы дели того Пашу, киллера?» «Паша пошел гулять, далеко». Это все, что мне отвечает Олег, и я понимаю, что не хочу знать деталей. «Что со мной теперь будет?» «А чего ты заслуживаешь после всего, Лиза?» Риторический вопрос, который мы оба оставляем без ответа. Сжимаю кулаки. Жив он, оклемается. Такого не так просто убить. «Вить, что теперь делать?» «Первое, пацаны, найти Рокотова и доставить мне. Живым. Второе, найти Гангу. Забрать у него все эти земли и квартиры, что он у меня отгрыз. Третье, найди Бранду и предложить ему сотрудничество со мной». «Зачем?» «Чтобы стать мэром, мне надо подвинуть не только Бороду, но и Савелия с его зоопарком. Один я этого сделать не смогу, мне нужны союзники». «Понял, разберемся. Отдыхай пока».